Глава 6. Рынок труда. 6.1. Понятие рынка труда и рабочей силы. 6.2. Безработица и ее виды. 6.3. Современное состояние безработицы в России. 6.4. Неоклассическая концепция занятости. 6.5. Кейнсианская концепция занятости. 6.6. Государственное регулирование рынка труда. 6.1. Понятие рынка труда и рабочей силы. Рынок труда – совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи специфического товара, рабочей силы, рынок, на котором совершается обмен труда на заработную плату. На рынке труда формируется спрос, предложение и цена на рабочую силу, и, следовательно, на трудовые услуги. Субъектами экономических отношений на рынке труда выступают, с одной стороны, предприниматели, крупные монополии, средние и мелкие бизнесмены, государство, а с другой – отдельные работники или их ассоциации, профсоюзы. Складывающиеся на рынке труда цены представляют собой ставки заработной платы, являющиеся денежной формой стоимости рабочей силы. Конъюнктура рынка труда характеризуется соотношением между свободными рабочими местами и незанятыми и ищущими работу трудоспособными гражданами. Вместе с другими видами рынка, рынок труда образует экономическую систему рыночного механизма. Причем рынок труда занимает центральное положение в структуре рыночного хозяйства, выступает своего рода основой, на которой строится вся рыночная система, ибо без рынка труда практически немыслимо оптимальное функционирование и развитие рыночной экономики. В макроэкономике различают национальный и мировой рынки труда. Первый действует в экономике страны в целом, второй – в мирохозяйственных масштабах и существует в форме международной трудовой миграции. Рынок труда, являясь одним из ведущих компонентов общеэкономического рыночного механизма, выполняет специфическую функцию распределения и перераспределения трудовых ресурсов по сферам, отраслям, регионам, профессиям, специальностям, квалификации согласно действию закона спроса и предложения. Рынок труда по многим принципам механизма своего функционирования представляет собой рынок особого рода, имеющий ряд существенных отличий от других товарных рынков. Регуляторами рынка труда являются факторы не только макро- и микроэкономики, но и социально-экономические и социально-психологические, не всегда имеющие отношение к заработной плате. Динамика рынка труда характеризуется многими особенностями, основными из которых являются следующие. Первое. В отличие от других факторов производства, производительность труда наемных работников может значительно изменяться в зависимости от того, насколько оптимально организован процесс труда, а также от уровня личной заинтересованности работников в работе. Второе. Работа, как правило, производится коллективами работников, которые независимо друг от друга определяют для них нормы выработки. Третье. На рынке труда встречаются собственник условий производства, средств производства и собственник рабочей силы, между которыми идет торг относительно купли не самого владельца рабочей силы, а конкретного вида труда, труда повара, слесаря, инженера и так далее, а также условий и продолжительности использования работника. Четвертое. Характерной чертой рынка труда является постоянное превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. Пятое. На рынке труда происходит конкурентная борьба между работниками за свободные рабочие места. В этой борьбе побеждает тот, кто может обеспечить своим трудом собственнику капитала больше прибыли. Динамика рынка труда зависит от соотношения двух его элементов – рыночного спроса на рабочую силу, рыночного предложения рабочей силы. Первый элемент рынка труда представляет собой сумму объемов спроса на ресурсы труда всей экономики страны при любой цене на эти ресурсы. Второй элемент рынка труда представляет собой сумму объемов предложения ресурсов труда всей численности работников в стране при каждой возможной цене на них. Факторами рыночного спроса на рабочую силу и, следовательно, на ресурсы труда являются: а. Величина спроса на товары и услуги, производимые работниками, ибо спрос на любой ресурс, в том числе и на ресурсы труда, произведен от спроса на блага, выпускаемые ими. Б. Уровень цен на ресурсы труда, то есть уровень заработной платы. В. Степень заменяемости капитала трудом в процессе производства. Г. Фаза экономического цикла. В фазе подъема спрос на трудовые услуги растет, в фазе спада сокращается. Д. Сложившаяся экономическая конъюнктура, увеличивающая или сокращающая спрос на трудовые услуги. Е. Научно-технический прогресс, который, с одной стороны, создает предпосылки для высвобождения части работников или предъявляет к ним новые требования по их структуре и качеству, что сопровождается сокращением занятости, а с другой вызывает спрос на работников новых профессий и специальностей. Ж. Ситуация, при которой объединение работодателей действует как монопсонии при покупке трудовых услуг, ограничивая спрос на них для снижения ставок заработной платы. Факторами, влияющими на рост предложения трудовых услуг, являются: а. Демографические факторы, рождаемость, смертность, естественный прирост, половозрастная структура, предопределяющие численность населения. Б. Уровень экономической активности различных демографических и этнических групп трудовых ресурсов. Вовлечение женщин в оказание трудовых услуг значительно увеличило предложение рабочей силы на рынке труда. В. Пенсионный возраст. Более ранний выход на пенсию сокращает объемы предложения трудовых ресурсов. И наоборот, более поздний выход на пенсию увеличивает объемы предложения трудовых услуг. Г. Иммиграция трудоспособного населения. В США в 80-х годах 20 века на долю иммиграции в приросте населения страны приходилось 39%. В первой половине 1990-х годов эти объемы сохранились. В Россию в 1990 по 1999 годы въехало только из бывших республик СССР 7517 тысяч человек. Кроме официально зарегистрированных иммигрантов, многие сотни тысяч иммигрировали нелегально. Д. Мобильность в смене рода занятий, зависящая как от уровня профессионально-квалификационной подготовки работников, так и от возможности их переподготовки. Е. Продолжительность рабочего дня, от которой зависит стремление к сверхурочной работе. Ж. Действия профсоюзов как монопольных продавцов трудовых услуг, нацеленные на ограничение предложения с целью повышения ставок заработной платы. З. Возможность других источников получения дохода, кроме заработной платы, что ведет к сокращению предложения труда. И. Приемлемость условий труда при выборе места работы. В результате взаимодействия спроса на труд и его предложения устанавливаются ставки заработной платы. На макроуровне всегда происходит конфликт между трудом и капиталом в распределении национального дохода. Следовательно, рынок труда несовершенен, поскольку, например, полная занятость предполагает наличие так называемой естественной безработицы, возникающей вследствие превышения предложения труда над спросом на него. Различаю две основные функции рынка труда: а. Экономическую, б. Социальную. Сущность экономической функции рынка труда заключается в обеспечении оптимального процесса воспроизводства трудоспособного населения. Социальная функция рынка труда состоит в обеспечении высокого уровня жизни и качества работников и их семей. Рабочая сила. А. Способность человека к труду. Б. Совокупность физических и умственных способностей человека, которые используются им в процессе производства жизненных благ. В. Общее количество работников в стране. Г. Часть населения, включающая занятых, самозанятых и ищущих работу, безработные. Реально рабочая сила функционирует, развивается и обогащается в процессе трудовой деятельности человека. Социально-экономические условия функционирования рабочей силы находится в непосредственной зависимости от способа соединения производства с условиями производства. Полувозрастная и профессионально-квалификационная структура рабочей силы, как и ее численность, существенно воздействуют на трудовой потенциал страны. В тех странах, где доля работников в молодом возрасте значительна, имеются широкие возможности их переквалификации, что является важнейшим преимуществом с точки зрения внедрения достижений научно-технического прогресса. Особенности российского рынка труда. Современный российский рынок труда характеризуется следующими особенностями. Первое. Несбалансированность рынка труда в территориальном разрезе. Различаются две группы регионов – трудоизбыточные и трудодефицитные. К первой группе относятся Юг России, Северный Кавказ, многие крупнейшие города страны. Более того, как внутренняя, так и внешняя миграция населения, увеличивая трудоизбыточность в этих регионах, так и внешняя миграция населения, увеличивая трудоизбыточность в этих регионах, поскольку наблюдается миграционный прирост трудовых ресурсов в них. Во вторую группу входят Дальний Восток, Восточная Сибирь, Север. Причем миграционные процессы обостряют трудодефицитность в них, ибо при обмене населением с другими регионами России и другими странами они имеют миграционный отток жителей. Вторая. Несбалансированность в отраслевом аспекте, усилившаяся в последние десятилетия в результате трансформации отраслевой структуры экономики. Приоритетное значение все более стали иметь топливно-энергетические отрасли. Машиностроительные же отрасли сократили объем производства и, следовательно, численность работников, в результате чего претерпела значительные изменения отраслевая структура занятости, деформируя состав совокупного работника. Третье. Профессионально-квалификационная нестабильность, обусловленная прежде всего приватизацией собственности, которая существенно подорвала производственную деятельность многих предприятий, которые либо прекратили, либо перепрофилировали свою направленность, вследствие чего нарушилась профессионально-квалификационная структура рабочей силы. Четвертое. В последние годы резко сократилось производство. В результате остались без работы крупные контингенты высококвалифицированных специалистов и рабочих, которые вынуждены были искать работу с более низким уровнем квалификации и подверглись дисквалификации, и таким образом лишились профессионально-квалификационной мобильности. Пятое. В течение всего периода реформирования общества и экономики преобладала потребность в неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силе, что снижало территориальную и профессиональную подвижность трудовых ресурсов. Только в последнее время стал увеличиваться спрос на квалифицированных работников. Однако, чтобы улучшить ситуацию, потребуются большие затраты и много времени.